إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله ومن تبعه ومن نهج بمنهاجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد في прошлый раз мы с вами начали тему, которая называлась «Описание ада». Каков он? Что является, что он из себя представляет, каковы его обитатели, какова их пища, каково их нежилище и тому подобные вещи, которые мы, иншаллах, постараемся сегодня рассмотреть. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине поспорили между собой ад и рай, и ад сказал: в меня входят лишь гордецы и самые жестокие люди, и рай сказал: в меня входят лишь слабые и бедняки». И Всевышний Аллах сказал им: «Огню, поистине ты мое наказание, и я наказываю тобой того, кого я захочу». И сказал раю: «Поистине ты моя милость, и тобой я милую того, кого захочу. И для каждого из вас я создал свое население, своих обитателей». Поэтому во многих хадисах говорится о том, что Всевышний Аллах что сделал? Создал для каждого из них свое обитание, своих людей, семью для обитателей ада и для обитателей рая. И от них никто не уменьшится и никто не прибавится, вплоть до того, как люди войдут туда». И это является основой акиды. Также приводится в хадисе, где посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Поистине Всевышний Аллах вывел потомство Адама из его спины». И после этого сказал: «Засвидетельствуйте против вас, вас самих, не я ли ваш Господь?» Они сказали: «Баля». «Да, конечно». И после этого пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Всевышний Аллах распространил их на своей ладони и сказал: эти в раю, а эти в аду. И обитатели рая, им облегчены их поступки, им облегчены совершение благих дел». И обитателям ада облегчены их поступки, которые приводят их в ад. То, что мы видим сейчас, как кафиры развлекаются, то самое и тому подобное. Поэтому что Всевышний Аллах говорит? «Инна манумли лягум ли яздаду исма». Мы даруем им для того, чтобы они увеличили свои грехи. Поэтому то, что они совершают, то пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ва ахлю нар муяссаруна ли амали ахли нар». Те, которые обитатели огня, им облегчены их поступки для того, чтобы они быстрее вошли туда, накопив больше грехов. Также посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Поистине ад скрыт шахават, страстями людей». За страстями людей скрыт ад. Когда человек каждый раз следует за своими страстями, за этими страстями его ждет ад, который скрыт от него. Поэтому то, что называется шахават или тибауль-хава, следование своим страстям, это также является одной из описаний в бидатчиков, которые мы, иншаллах, как-нибудь постараемся на следующих лекциях рассмотреть. И также посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Вахуджибатиль джанну биль макарих». И ад, то есть и рай, скрыт от людей с помощью того, что они ненавидят, с помощью того, что они не любят, с помощью того, что им сложно, как Кьямуль-Лейль, подняться, поспать хотя бы 5 минут, проснуться, совершить омовение, это тяжело. Поэтому рай скрыт за бильмакари, то есть скрыт за тем, что человеку ненавистно. Поэтому в хадисе приводится, что когда Всевышний Аллах создал ад, он отправил к нему Джибриля и сказал: «Отправься и посмотри на него». И он отправился и взглянул и сказал: «Поистине я видел, как части ада поднимаются друг над другом, слои». Он сказал: «Клянусь своим могуществом, о Всевышний, не сможет в него войти никто, кто бы услышал про ад. В него не войдет никто, кто бы услышал про ад». И после этого Всевышний Аллах украсил его бешахават, страстями людей. И после этого сказал Джибрилю: «Отправляйся туда и посмотри на него». И Джибриль отправился и, вернувшись, сказал: «Клянусь твоим могуществом, любой, кто увидит страсти, которыми окружен ад, то обязательно войдет туда. Я боюсь, что не останется никого, кто бы не попал под эту фитну ада». Также Всевышний Аллах, описывая ад, говорит, что «Ва инна джаханнама ла мавуидухум аджмаин, лаха саб'ату абвабин ли кулли бабин минхум джузум максум». Поистине джаханнам, вам обещан, ваше обещание, то, что вам обещано, «Лаха саб'ату абвабин ли кулли бабин минхум джузум максум». И у джаханнама, у ада 7 врат, для каждого из которых отдельная часть для входа в ад. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Поистине у рая находится 8 врат, а у ада 7 врат». И то, что касается описаний слоев ада, то здесь говорится в первую очередь, Всевышний Аллах говорит: «Инналь мунафикина фиддарки ласфали минан нар». Поистине мунафики находятся в самой нижней части ада. «Валян тажида лягум насыра». И ты не найдешь им никакого помощника. Поэтому приводится в хадисе о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Поистине у рая джанна дараджат, степени уровней. Ваинна линари даракат». И даракат то же самое, что и уровни. То есть дараджа и дарака фактически одно и то же. Но приводится о том, как объясняли это наши праведные предки. В первую очередь, Абдурахман ибн Зайд ибн Аслам сказал: «Слои рая уровни рая поднимаются ввысь, а слои уровней ада опускаются все ниже и ниже. И это есть ихнее различие между уровнями рая и между уровнями ада. То, что приводится. От Ибн Джариджа приводится в словах Всевышнего Аллаха «Ляха сабахту абуабин» – у нее семь врат у ада. Он сказал «Джаханнам», потом «Ляза», потом «Хутама», потом «Саир», потом «Сакар», потом «Джахим» и потом «Гауя», в которой находится Абу Джахль. Все семь слоев ада. Также приводится огромное количество хадисов, огромное количество высказываний. Также приводится высказывание Малика от Зейда ибн Аслама, высказывание Всевышнего Аллаха, где он сказал, где кафиры говорят в аду «Саваун алейна аджазиана амсабарна маляна мим махис». «Все равно нам, будем ли мы жаловаться или будем ли мы терпеть, мы не выйдем отсюда». И что сказал Зейд ибн Аслам, Абдурахман, Зейд ибн Аслам сказал, «Поистине обитатели ада будут рыдать 100 лет, потом будут плакать, потом будут рыдать 100 лет, потом будут жаловаться 100 лет, потом будут терпеть 100 лет». И после этого они скажут, когда протерпят 100 лет и будут рыдать 100 лет, и ничего абсолютно не изменится, после этого они скажут, что «Саваун алейна джазианам сабарна малянами махис». «Все равно нам, будем ли мы жаловаться или будем ли мы терпеть, мы отсюда не выйдем». Мы отсюда не выйдем. И это основа. Также приводится, Ибн Абидуния приводит о том, что Риях аль-Кайси однажды, один из салифов, посетил один народ. И остановившись у них ночевать, он услышал, как ночью у кого-то в доме рыдает ребенок. И Риях аль-Кайси начал рыдать, когда услышал, как плачет ребенок. И рыдал до тех пор, пока не проснулись все, кто был в этом доме, и до тех пор, пока не наступило утро. И они пришли к нему и спросили о причине его плача. И он сказал, я услышал, как плачет ребенок, и я вспомнил плач обитателей ада. Они будут рыдать, и никто их не спасет оттуда. Также Всевышний Аллах говорит, «Инна а'тадна лиз-залимина нарон ахата бихим сурадикуха». Поистине мы уготовили несправедливым залимам нарон, огонь, который охватывает их своими стенами. И что такое стены огня ада? Сурадих. Абдулла ибн Масауд, когда его спросили об этом аяте, что такое сурадих, он сказал, сурадих – это стена из огня ада, через которую невозможно перейти. И длина этой стены – расстояние 40 лет. 40 лет, если человек отправится, захочет пройти через эту стену, то он будет идти 40 лет, не находя в ней ни одной дырки для того, чтобы пройти через нее. То, что касается глубины Джаханнама, то приводится о том, что посланник Аллаха Саллассам сказал в первую очередь, каждый хадис, которому каждый из нас должен обратить внимание, в первую очередь, что поистине человек инна раджуля ятакальяму бикалима ля яробиха баасан юлька финнари сабаина харифан аля мин хари. Поистине человек может сказать одно слово, в котором не видит ничего плохого, и за него он будет брошен 70 лет вниз своим носом и лететь днем 70 осеней. Или 70 лет, как приводится в хадисах. Поэтому в хадисах приводится о том, что от Абу Хурейра, он сказал, однажды мы были у пророка Салсам и услышали падение чего-то тяжелого. И пророк Салсам обратился к нам и сказал, знаете ли вы, что это было? И мы сказали, нет. И он сказал, поистине, это был огромный камень, который был брошен в ад 70 лет назад, и только сейчас он достиг дна. Но в других хадисах приводится и говорится о том, что в первую очередь дно Джаханнама в своей основе не достигает этот камень. И это лишь является танбих и тахзир, предостережение от глубины ада. Потому что в других хадисах посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что камень, брошенный на дно ада, летит 70 лет и не достигает его дна. Не достигает. И это является глубиной ада. То есть глубину его никто не знает, кроме Аллаха. Огонь и все, кто будут в нем, будут черного цвета. Поэтому Всевышний Аллах говорит в Коране, «Кааннаху мухшият вуджухухум китаам миналлейли музлима». То есть поистине, когда ты взглянешь на обитателей ада, ты увидишь, как будто их покрыла часть темной ночи. Они все будут черны абсолютно. И Дахак сказал в тафсире этого аята, «Джаханнам черен, как ночь». Сам Джаханнам будет темен, как ночь. Его вода черна, его деревья черны. И те обитатели ада, которые будут в нем, полностью черны. И высказыванием этого служит этот аят Всевышнего Аллаха. Также от Убайя ибн Каба приводится о том, что он сказал, «Поистине Всевышний Аллах показывает пример того, что будет темнотою ада, где Всевышний Аллах говорит в Куране, «Ау казулюматин филь бахри люджий», «Ау как, или как темнота в глубоком море», то есть темнота сверху темноты, абсолютно нету никакого света. Поэтому Убайя ибн Каб сказал, «Поистине кафир движется в пяти темнотах». В пяти темнотах. Первое, что он сказал – его слова – это мрак, Все, что бы кафир ни говорил, это мрак. И его поступки – это мрак. Его вход – это мрак. Его выход – это мрак. И его движение – это один мрак к великому мраку ада. Все, что в кафире мы видим, это все является мраком, преддверие к великому мраку, который он встретит на судном дне. Поэтому приводится от Абу Хурайры радиаллаху анху, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, поистине ад разжигался 1000 лет до тех пор, пока не стал красным. После этого он разжигался 1000 лет до тех пор, пока не побелел. После этого он разжигался 1000 лет до тех пор, пока не почернел. И ад темен, как самая темная ночь, которую вы когда-либо видели. Сила, температура огня ада. В хадисе от Абу Хурайры приводится о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, поистине тот огонь, который вы разжигаете в ваших домах, он является лишь 1/70 частью силы, температуры того огня, который будет в аду. Также в хадисах, которые приводит имам Аль-Хайсами, от Абу Хурайры приводится о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, поистине тот огонь, который вы разжигаете в ваших домах, является лишь 1/100 того огня, который вы встретите, увидите в огне ада. Также от Абу Хурайры приводится о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, поистине ад жаловался своему Господу Аллаху и сказал, поистине часть меня от огня пожирает друг друга. Настолько сильна температура. Дай же мне облегчение. И Всевышний Аллах разрешил ему сделать 2 дуновения аду, разрешив выпустить свою температуру. И первое, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, это во время зимы, когда ад выдыхает замхарир, ледяной холод, который проходит по земле. И второе, дыхание ада летом. И то, что вы находите самое сильное из температуры, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то это является выходом дуновения ада, который было приказано Всевышним Аллахом. Также в хадисе от Абу Хурайры приводится о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, когда увеличивается жара, которая в Саудии, прекрасно знаем, какой достигает температуры, то пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, когда увеличивается температура жара, фабридуха биссаля, то старайтесь затушить ее намазом, старайтесь затушить ее совершением намаза, ибо поистине сила этой температуры, сила этого жара выходит изо рта ада. Также приводится от Кааба о том, что Умар ибн аль-Хаттаб сказал, поистине, если бы ад был открыт хотя бы на расстояние одной ноздри у быка, то у всех людей, которые были бы на западе, погибли бы. Те люди, которые находятся на востоке, то у них бы мозги кипели бы от силы этого огня. Также приводится от Абдуллы ибн Умейра, он сказал, что поистине, если бы обитатели ада вошли бы в наш огонь, который в Дунья, то они бы отдыхали в нем. Они бы отдыхали в нем по сравнению с тем, что они чувствовали там. Это высказывание наших праведных предков по поводу этого. Цепи и оковы ада. Приводится о том, что Всевышний Аллах говорит в Коране, в первую очередь, что «Инна а'тадна лиль кафирина агляля, инна а'тадна лиль кафирина салясиля ва агляля ва саира». То есть мы готовили для кафиров оковы и цепи, и саир, и ад, который сжигает их. И приводится от Ибн Аббаса, он сказал, поистине, сильсиля, цепь, которая в аду, она входит в зад человека, в зад грешника и вытаскивается из его рта, проходя через все тело. После этого их нанизывают на эту цепь, как нанизывают саранчу на вертел, и ложат на огонь, прожаривая их в таком виде. Приводится от Мухаммада ибн аль-Мункадира, одного из ученых среди табиинов. Он сказал, если бы собрать все железо в этой дунья, которое может дать земля, соединить их вместе, и только тогда, говорит, вы даже в этот момент не сможете собрать одно звено из цепи ада. Представьте же себе тот момент, если бы собрать все железо земли, выплавить из него одно кольцо, и это он никогда не сравнится с кольцом, которое будет в цепях ада. Пища обитателей ада. Всевышний Аллах говорит, «Инна шаджарата закум, таамуль асим, кальмухли ягли филь бутун». Поистине шаджара закум, дерево закум, таамуль асим, пища для грешников, кальмухли ягли филь бутун, как расплавленная медь, она кипит в их желудках. Что такое шаджарату закум, как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, это дерево, которое растет с самого дна ада. И плоды его напоминают, как Всевышний Аллах говорит, «Толюха кааннаху руусу шайатын». Ихние плоды, как будто бы головы шайтанов. «Фаиннахум лякилюна минха фамалиуна минхаль бутун». И они будут питаться этим и наполнять этим свои чрева, свои желудки. То, что касается этого, то приводится о том, что это есть пища обитателей ада. Основная их пища, которой они будут питаться. Поэтому приводится от Ибн Аббаса о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, прочитал однажды аят, в котором Всевышний Аллах говорит: «Таккуллаха хакка тукати, ва ля тамутунна илля ва антум муслимун». Бойтесь Аллаха истинной богобоязненностью и умирайте не иначе, как мусульманами. Ибн Аббас приводит, после этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Если бы одна капля из этого дерева закум упала бы на землю, то полностью вся жизнь обитателей земли была бы испорчена той вонью, тем зловонием, которое бы распространилось». То как же говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, с тем, чьим пища будет плоды этого дерева? Как же в отношении этих людей? Поэтому приводится очень много историй среди наших праведных предков в том, как они понимали пищу обитателей ада. Поэтому, как пишет шейх, среди многих саляфов были те, которые при них, когда вспоминали пищу обитателей ада, они после этого не могли есть нормальную еду, которую ставили перед ними. Наши саляфы, среди них Ахмад бин Ханбаль, среди них огромное количество среди табиаинов. Поэтому приводится от Шуаба, от Саада, от Ибн Ибрахима. Он сказал, однажды Абдурахману принесли его ужин, когда он держал пост, его ифтар. И он прочитал аят: «Инна лядейна анкаля ва джахима, ва тааман за гуссати ва азабан алима». Поистине у нас есть пища, полная колючек, ва азабан алима, и мучительное наказание. И Абдурахман отказался принимать эту пищу, рыдая, не смог ее есть вплоть до самой ночи. И это положение наших саляфов, то, как они относились к таким вещам. Питье обитателей ада, что они будут пить? И здесь существуют 4 вида напитков обитателей ада, и постараемся их перечислить. В первую очередь шейх пишет, существует 4 вида, которые Всевышний Аллах упоминает в своей книге, упоминает в Коране. И в первую очередь это хамим. Что такое хамим? Хамим — это, если перевести дословно, кипяток. Но как понимали это саляфы? От Шубейба ибн Акрима, от Ибн Аббаса приводится о том, что он сказал. Что такое хамим? Это вода, которая только что закончила кипеть. Если чайник закончил только что кипеть, мы сняли его, это и есть тот самый хамим, который будут пить обитатели ада. Второй вид – это гассах. И что такое гассах? Ибн Аббас сказал, гассах – это то, что выходит между кожей кафира и его мясом. То, что выходит между кожей кафира и его мясом на теле. И поэтому говорится о том, что также, говорит, приводится о том, что гассах – это замгарир, барит аль-лази яхраку мин барди. О том, что гассах – это жидкость, ледяная жидкость, которая сжигает человеческое тело от холода. Поэтому мы знаем о том, что в джаханаме существует понятие хар – температура, и существует замгарир – холод, про который Ибн Аббас сказал, холод, который сжигает кожу человека. И гассах, Ибн Аббас сказал, что это может быть также замгарир, питье, которое от холода прожигает их, то, что мы сейчас называем жидким азотом и тому подобными вещами, которое замораживает моментально все. Поэтому Ибн Аббас приводит о том, что это есть гассах. Также от Абдуллы Ибн Амру приводится, он сказал, гассах – это гной, который выходит у кафиров, когда они горят. То же самое, что сказал Ибн Аббас, между кожей и мясом человека, то, что выходит оттуда. Он сказал, поистине, если бы капля из этого гассаха упала на землю, то вонь бы ее почувствовали обитатели Востока, если бы она упала на территории Запада. Третий вид ихних напитков – это садид. И Муджахид сказал в высказывании Всевышнего Аллаха, где он говорит, «Ва юскамим ма ин садид», и он будет напоен водою садид. И что такое сказал? Он объяснил высказывание Всевышнего Аллаха, садит, он сказал, «Яни аль-кайх ваддам», то есть гной и кровь, смешанные между собою, вытекая с кафиров, создают этот садит, который будут пить обитатели ада. Поэтому в хадисе от Джабира приводится о том, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Поистине у Аллаха есть твердое обещание. Для каждого, кто выпил опьяняющие напитки, он его напоит из тынатуль хибаль». И когда спросили, что такое тынатуль хибаль, он сказал, это пот обитателей ада, который вытекает из них, или же ихняя жидкость, которая выделяется при горении из их тел. И четвертый вид напитков обитателей ада – это мухль. Это жидкость, подобная расплавленной меди, как их описывают муфассиры. Следующее – это одежда обитателей ада. И поэтому Всевышний Аллах говорит, «Ватараль муджримина». «Яумайзим мукарранина филь асфад, сарабилюхум катиран, сарабилюхум мин катирани, ватахша уджухахум нар». То есть, и ты увидишь преступников в тот день, они будут одеты в смолу. То есть, и ученые, описывая этот аят, делая тафсир к нему, сказали, поистине, та самая смола, которой они будут пропитаны, сделана Всевышним Аллахом для чего? Потому что самое легкое, что возгорается, это смола моментально от огня ада. И также она издает зловоние, которого сложно выдержать. та смола, которой они будут пропитаны. Поэтому Пророк Саусам сказал: поистине, та женщина, которая рыдает над покойниками, наиха, которая рыдает, бьет себя по щекам, если она не совершит таубу, то в судный день она будет воскрешена в одежде, всей просмоленной одежде, покрытой колючками. Поэтому также приводится, Всевышний Аллах сказал: «Валлязина кафару куттаат лахум сиябу миннар». То есть те, которые впали в куфр, мы для них уготовили одежду из огня, где говорится в суре Аль-Хадж. И приводится о том, что Ибрахим ат-Тайми, один из табиаинов, когда читал этот аят, он говорил: «Субхана ман халяка минан нари сияба». То есть поистине величествен тот, кто создал из огня одежду. Одежда из огня для обитателей ада, для того, чтобы они могли скрыть свою ауру. И жилище обитателей ада. Всевышний Аллах говорит: «Лахум мин джаханнама михадун ва мин фаукиха гавашин ва казалика наджзил дуалимин». Поистине для них существует, что «Лахум мин джаханнама михадун», у них из джаханнама ихняя постель, из джаханнама ихняя покрывало. И точно так же мы наказываем несправедливых. Поэтому шейх пишет, поистине говорит, постель обитателей ада и все, что над ними, находится из огня, ни больше, ни меньше, как их постель, так и ихнее одеяло. И это является наказанием для каждого кафира. Поэтому Всевышний Аллах говорит: «Лахум мин фаукихим зулялум минан нари ва мин тахтихим зуляль». Над ними сверху находится слой из огня, и снизу слой из огня. «Залика юхауифу Аллаху бихи айбада». И таким образом Всевышний Аллах пугает своих рабов, устрашает их. Поэтому также приводится о том, что Ахмад ибн Харб сказал, поистине, говорит, посмотрите, один из салифов сказал, посмотрите на каждого из наших друзей, на каждого из наших братьев. Поставить его на солнце, и он будет искать тень сразу же. Человек не выдерживает солнца и бежит в тень. Так говорит, посмотря на нынешнее состояние людей, мы видим о том, что они находятся в аду и не хотят убежать в тень, скрыться от него. Если человек находится на солнце, не может этого вытерпеть и не пытается найти себе от этого спасения никакого. Поэтому также приводится, что Аиса, алейхиссалям, сказал: «Сколько существует здоровых тел и прекрасных, красивых лиц и красноречивых языков, которые красиво говорят, гада минат баки джаханнам ясых». Завтра эти же языки будут кричать между слоями ада, взывая о помощи. И сейчас мы постараемся, иншаллах, посмотреть основные моменты, и это описание обитателей ада. Кто они такие? Согласно хадисам посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И в хадисе от муслима передается от Аяда ибн Химара о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в одной из своих хутб, когда был в мечети: «Поистине обитателей рая три категории. Это праведный правитель, человек, который, у которого сердце настолько мягко, что он относится хорошо ко всем братьям-мусульманам. Ликуль лизи курба, по отношению ко всем родственникам, по всем, по отношению, кто его окружает. Ва муслим афифун мутаафифун зуайяль». И муслим, человек, который беден, и у которого огромное количество детей находится на его шее. Три категории, которые будут обитателями рая. И обитателей ада пять категорий. Это слабый человек, который следует постоянно за кем-то, кто за своими шайтанами, за своими тагутами, которые что-то ему дают, и они следуют за этим. И следующее – это предатель, которому при любой малейшей возможности старается предать амана, нарушить договор и тому подобное. Следующее – это человек, который постоянно предает тебя, обманывает во всем. Обманывает твоей семье, обманывает твоем имуществе, обманывает во всем, что только ему получается это сделать. И после этого Аят ибн Химар передает, после этого Пророк саллаллаху алейхи вассалям упомянул также жадность, ложь, когда человек оскорбляет другого своим языком, и тех, кто занимается распространением разврата. И постараемся их рассмотреть, все пять категорий. Первая из них – это «Дааиф аллази ля забара лягу». То есть это слабый человек, у которого абсолютно нету никаких сил и ничего абсолютно для того, чтобы следовать истинному пути. Тот человек, которого привлекают различные проповедники, как христиане собирают у себя своих заблудших и тому подобное, и они следуют за ними. И это является одной из этих категорий. Второе – это человек, который постоянно предает кого-то. Не было такой возможности, ни одной секунды, где была бы возможность, и он бы не предал. Следующая, третья категория – это человек, который обманывает тебя во всем абсолютно. Как сказано в хадисе, утром и вечером постоянно обманывает кого-то. Четвертая категория – это ложь и жадность, то, что приводит человека в ад. И пятая категория – это шанзыр. Это тот человек, который постоянно оскорбляет остальных мусульман, который не может находиться с братьями, иначе как в сквернословии таком-то, совершает гиба про кого-то, или старается кого-то обругать или оскорбить и тому подобное. Вот эти пять категорий из обитателей ада. Вот так же, как мы знаем, пророк саллаллаху алейхи ва саллям упоминал их огромное количество. Также в хадисе от Абу Хурейры приводится о том, что он сказал, существует два вида обитателей ада, которых я не видел. Это что? Женщины, касият арият, голые, покрытые, которые не почувствуют запах рая, и народ, которые будут плетки, подобно хвостам коров, которыми будут они бить людей. И эти обе категории мы сейчас видим, достаточно выйти на улицу, каждый доедет до дома и по дороге обязательно встретит эти две категории. Абсолютно ничего удивительного, то, что сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. На тот момент это вызвало удивление среди сподвижников, то, что приводится от саляфов. И это было удивительно для них, как это женщины покрытые и в то же время голые, и люди с дубинками, как хвосты коров, которые будут бить людей. Также приводится огромное количество хадисов, в первую очередь, о том, что исламская умма расколется на 73 группы, и все из них 72 в аду, кроме одной. И этот хадис приводит в первую очередь имам ад-Дарими. Его приводит Ибн Маджа, его приводит имам Ахмад, его приводит Аль-Хейсами, его приводит Базар, его приводит огромное количество среди ученых. И достаточно, несмотря на все разногласия, которые пытались развести вокруг этого хадиса, упомянуть всего лишь двух ученых, которые сказали о том, что этот хадис достоверен. И это имам Аз-Захаби, один из величайших ученых прошлых поколений, и шейх Аль-Бани. Достаточно взять этих двух людей, которые высказывались о полной достоверности этого хадиса и о том, что он является одной из основ вероубеждения мусульман. Также приводится в Сахихе Муслим от Ибн Аббас о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Поистине я вошел в ад и увидел то, что большая часть обитателей его – это женщины». Также в хадисе от Умрана Ибн Хусайна приводится о том, что он сказал: «Поистине самая минимальная часть обитателей рая – это женщины». Самая минимальная часть обитателей рая – женщины. И делая тафсир этих хадисов, делая шарха, саляфы сказали, это происходит, то, что они видели, то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям видел, это до того, как Всевышний Аллах выведет единобожников из числа грешников из ада и введет их в рай. Когда же все женщины, те, которые были мусульманками, будут выведены из ада и введены в рай, то большинство обитателей рая станут женщинами. Аллаху та'аля а'лам. Как мы говорили, первый, кто будет покрыт на судном дне одеждой, это Ибрахим алейхиссалям. То же, что касается первого, кто из обитателей ада будет покрыт одеждой, то в хадисе от Анаса бин Малика приводится о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Первый, кто будет покрыт одеждой из огня, это Иблис, и все, кто будут находиться вместе с ним, все его последователи». И после этого его бросят в ад, и он скажет: я сабурагу, о погибель, где моя погибель, придет ли она в тот день?» И после этого Всевышний Аллах скажет: «Ля тадуу льяума субуран вахида, вадуу субуран касира». Не призывайте в этот день одну погибель, не призывайте одну смерть. Призывайте же огромное количество смертей себе. Ни одна из них не поможет. «Ля тадуу льяума субуран вахида». Не зовите в тот день одну смерть, а зовите их огромное количество. Также приводится от Дахака. Он сказал: «Поистине у ада существует рев, когда его приведут на судный день. И каждый из тех, кто будет слышать этот рев, не останется ни одного, ни приближенного ангела к Аллаху и ни одного пророка, который бы не упал на сажда и не просил бы: «Я Рабби Навси Навси, о Аллах, я, только я один, больше никого». Два глаза, которым не прикоснется огонь ада. Посланник Аллаха саллаллаху сказал в хадисе от Абу Хурейры: «Никогда огонь не прикоснется к человеку, который плакал от страха перед Аллахом, до тех пор, пока молоко не войдет обратно в имя животного». Также в хадисе от Ибн Аббаса приводится о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Два глаза, которых не прикоснется огонь. Глаз, который плакал от страха перед Аллахом, и глаз, который охранял что-то на пути Аллаха. Глаз воина, глаз муджахида, который был на джихаде, который охранял что-то. Глаз, который охранял что-то на пути Аллаха». Также в хадисе приводится о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Поистине будут плакать обитатели ада, и будут плакать до тех пор, пока слезы уже перестанут выходить из их глаз. И тогда потечет у них кровь из их глаз, не останется ничего. И будут плакать они до тех пор, пока кровь не поднимется и не заполнит землю, та земля ада, на которой они будут находиться». И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Если бы по этой воде, по этой крови пустили бы корабли, то они поплыли бы. Если бы по этой крови, которая будет течь у них из глаз, пустили бы корабли, они бы поплыли». И хадис приводит Ибн Маджа, который удостоверил шейх Аль-Бани, рахимахуллах. Также приводится о том, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Поистине, когда наступит судный день, Всевышний Аллах дарует каждому мусульманину кафира, покажет его и скажет: «Хаза фукакук ауфида укминаннар». Это человек твое искупление от огня ада». И что здесь имеется в виду? Всевышний Аллах говорит в Коране: «Уляйка хумуль варисун, аллязина ярисун альфирдауса хум фиха халидун». Они унаследуют фирдаус, джаннатуль фирдаус, рай степени фирдаус, и они будут в нем вечно. И приводится о том, что саляфы сказали: «Не существует ни одного из нас, не иначе, как у него два места. Одно из них в аду, другое в раю у каждого человека». И поистине каждый человек, который умирает и входит в ад, его место в раю наследует мумин. Каждый кафир, который входит в ад, его место в раю, участок, остается пустым, и оно наследуется мусульманами. Поэтому Всевышний Аллах говорит, что «Уляйка хумуль варисун». Они унаследуют. Что унаследуют? Джаннатуль фирдаус. Рай фирдаус. И это был шарх, тафсир этого аята, где Всевышний Аллах говорит это. И основой хикма здесь является то, что, как мы знаем, Всевышний Аллах, когда создал людей, все они засвидетельствовали перед ним о том, что он их Господь. И каждый раз кафир, когда отказывается от этого, умирает на этом, то он теряет свое место в раю, которое Всевышний Аллах создал ему после этой клятвы, когда души присягнули о том, что нету никого Бога, кроме него, и о том, что они будут поклоняться только ему. Каждый получил свой надел в раю, и каждый получил свой надел в аду, и человек сам может выбрать свой момент, свой удел, который ему уготован Аллахом. Самые легкие из обитателей ада своим наказанием. От Нуамана ибн Башира, радиаллаху анху, передается, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Поистине, самые легкие человек наказанием в судный день, наказанием в аду, это человек, которому из огня будут созданы две сандалии и шнурки на них, и от этого жара будут кипеть ихние мозги. И он будет думать о том, что нету никого, кто бы был хуже него наказанием, в то время как он лишь самый легкий из всех обитателей ада своим наказанием, среди всех абсолютно». И также приводится в хадисах о том, что этим человеком, про которого говорил Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, будет Абу Талиб. Первый из тех, кто будет попадет в ад. И первый из тех, кто попадет в ад, как сказано в хадисе, это будут не мушрики, не кафиры, не кто-то еще. Это будет три категории среди мусульман. И как сказано в хадисе, это будет первое, человек, который погиб на пути Аллаха, думая, что он муджахид. В то время как он это делал, воевал лишь только для того, чтобы люди говорили о том, что он смелый, храбрый. Вторая категория – это богач, который жертвовал и думал о том, что он это жертвует ради Аллаха. На самом деле он жертвовал для того, чтобы люди сказали, какой он богатый. Рия – показуха. Каждого из них это бросило в ад показуха, то, что он занимался перед остальными. И третья категория – это чтец Курана, который читал Куран для того, чтобы люди говорили о нем, какой он красивый, как у него прекрасный у него голос. Ни больше, ни для чего. И эти три категории, как сказано в хадисе, будут брошены в ад еще до того, как начнется наказание мушриков и кафиров. Увеличение обитателей ада наказание из огня. От Абдулла ибн Масуда приводится о том, что он сказал, где Всевышний Аллах говорит: «Зиднахум азабан фаукаль азаби». Мы увеличим им наказание сверху наказание. Он сказал, Всевышний Аллах скажет: «Увеличьте им скорпионов, зубы которых как пальма, жало или зубы которых равняются размером с пальму». И это будет увеличение наказаний обитателям ада. И иншалла, тогда последнее мы, что иншалла, на сегодня рассмотрим, это виды наказания обитателей ада. Сколько их? В каком виде они будут получать это наказание? И первое из них – это чернота их лиц, о том, что почернеют их лица. Поэтому Всевышний Аллах говорит: «Йаума табьядду вуджуху ва тасвадду вуджух». В тот день побелеют лица одних и почернеют лица других. И саляфы, делая тафсир этого аята, сказали: побелеют лица ахли сунны, тех людей, которые стояли на сунне, и почернеют лица мушриков, кафиров и бидатчиков, тех, кто пытались искать новшество в религии, вводить туда. Следующее – это азабу сахар, наказание, когда на человека выливают кипяток. Поэтому Всевышний Аллах говорит: «Хузуху фаатилюху иля сава иль джахим», возьмите его и отправьте в середину ада. «Сумма суббу фаукарасихи мин азабиль хамим», после этого пролейте ему на голову наказанием кипятка. «Зук иннака анталь азизуль, иннака анталь азизуль карим». Вкушай же, попробуй это. Поистине ты самый щедрый и великий, как это было сказано Абу Джахлю. Он же сказал о том, что «я азизуль карим». Я. И поэтому Всевышний Аллах не спасал эти аяты про Абу Джахля. И приводится от имама Аль-Аузаи, он сказал: Абу-Джахля возьмут в судный день и продырявят в его голове дырку. И через эту дырку ему нальют в голову кипяток. И после этого скажут «Зук иннакантль Азизуль Карим». Попробуй же это, поистине ты есть Азизуль Карим. Следующий вид наказания – это о том, что они будут брошены в ад своими лицами вниз. Поэтому Всевышний Аллах говорит «Инналь муджримина фи даляли ва суур, яума юсхабуна фи нари аля вуджухихим, зуку масса сакар». Поистине, то есть в судный день, в тот день они будут протянуты, брошены в ад на своих лица вниз. Вкусите же прикосновение сакара, одного из видов ада. И это одно из их наказаний. Следующее – это прикосновение огня. Огонь сожжет их лица. Каково это произойдет? И как пишет, как говорится Всевышним Аллахом, «Тальфаху вуджухахуму нару вахум фиха калихун». Огонь сожжет их лица, и говорится в суре Аль-Му'минун. И шейх пишет, огонь сожжет их лица. И именно лица здесь упоминаются Всевышним Аллахом, потому что лицо – это самое важное, самая красивая часть человеческого тела. Самое то, что человек больше всего старается украшать, заботиться о нем. И это является основой человека, как и голова. Поэтому Ибн Масуд сказал, поистине им лицо сожгут так, что нижняя губа будет сожжена вплоть до пупка, а верхняя губа будет сожжена до лба. Настолько будет сожжено их места для того, чтобы наказать их. Поэтому Абу Гандар ад-Димашхи приводит о том, что Увайс аль-Карни, один из табиинов, когда ходил по рынку и видел о том, что продают жареных куриц или жареных кого-то, у которых обожжены их головы, когда он видел этих животных с обожженными головами, он вспоминал тот самый аят, которым Всевышний Аллах говорит «Тальфаху вуджухахуму нар». И огонь сжигает их лица. И Увайс аль-Карни, табиаин, падал замертво, и люди думали о том, что он сумасшедший. Табиаин, который боялся Аллаха настолько, что падал замертво, потери сознания, и Абу Гандар ад-Димашхи говорит, и все вокруг него думали о том, что он сошел с ума. Ни больше, ни меньше. Следующее, это о том, что кафир, когда погрузят в ад, он забудет все наслаждение в этой дуне, которую он получал раз и навсегда. Поэтому пророк Саусам сказал, приведут самого человека из дуния, который больше всего получал благ и наслаждений, и погрузят его в ад, Всевышний Аллах погрузит лишь на одно мгновение. После этого вытащит его и скажут, «О человек, о Ибн Адам, видел ли ты наслаждение в этой жизни?» И он скажет, «Никогда я не видел ничего из наслаждений, ничего». И после этого пророк Саусам сказал, «Приведут самого сильного из людей наказанием в этой дунье, испытанием, кого Аллах испытал, потери имущества, потери близких, и после этого его погрузят в рай на одно мгновение». И Всевышний Аллах вытащит его и скажет, «О, Ибн Адам, видел ли ты сложность испытаний в этой дуне хотя бы один раз?» И он скажет, «Нет, о Аллах, я не видел никаких испытаний». Все, абсолютно. Следующий вид наказаний, они будут мечтать о смерти, но они ее никогда не найдут. Поэтому Всевышний Аллах говорит о том, что «Сумма ля ямуту фига валя яхья». После этого он не скончается в нем, в огне ада, и не будет жить. Поэтому в хадисах приводится о том, что пророк Саусам сказал, что поистине в судный день приведут смерть в облике белого барашка, которого зарежут перед обитателями ада и рая, и скажут, это была смерть. После нее уже нету никакой другой смерти. И также Всевышний Аллах говорит, что «Ятаджар рауху валя якаду юсигуху, ваяти гильмауту мин кулли макани вамаху абимейид». И к нему придет смерть из каждого места кафиру, и он не будет мертвый в этот момент. И что такое придет смерть с каждого места? Ибрахим ат-Тимий сказал в тафсире этого аята, смерть будет приходить к нему из-под каждого волоса на голове. И что такое смерть? Смерть – это мучительная смерть человека, когда он умирает. Те мучения, которые он испытывает, находясь при смерти, будут приходить к кафиру даже из-под каждого волоса на его теле. Поэтому Дахак сказал, смерть будет приходить к нему даже из-под кончиков пальцев на ногах, и он от нее не спасется. Поэтому приводит имам Аль-Аузаи от Биляли ибн Саада, он сказал, Всевышний Аллах говорит огню в судный день, «Я нари, андаджи, кули, валя, тактули». «О огонь, разгорайся, пожирай их, но не убивай их». «Пожирай их, кули, валя, тактули». «Пожирай, но не убивай этих своих обитателей». А следующий вид наказания – это то, что ихние кишки выйдут из живота и будут волочиться по земле. Поэтому приводится в хадисах о том, что посланник Аллаха, салам, сказал, «Поистине приведут человека в судный день и бросят в ад, и кишки выйдут у него из живота и будут вертеться, охватят его вокруг него. И люди соберутся, обитатели ада, вокруг него, и скажут, «О, человек, разве ты не был с нами, разве ты нам не приказывал совершать благое и запрещал нам харам? И он скажет, да, конечно, я был с вами, но когда я оставался один, я совершал то, что я запрещал, и делал то, что не совершал то, что я вас призывал к этому. Это одно из видов наказания обитателей огня. Следующее о том, что они будут убивать свою душу в огне самого себя, точно так же, как убивали себя в этой дуне. Каждый, кто занимался самоубийством, каждый, кто убил себя чем-то, он будет убивать себя в огне ада. Каждый, кто убивал себя оружием, каждый, кто убивал себя этим, или каждый, кто занимался тем, что курил, убивая свой организм заранее в этой дуне, старался уничтожить его. И тому подобные категории. Вот среди них будут те, которые огонь сожрет полностью их, вплоть до их сердец. Останется лишь одно обугленное сердце. Поэтому Всевышний Аллах говорит «Татталиу аляль афида» – огонь, который поднимается над их сердцами, охватывает их сердца. Поэтому в хадисе приводится о том, что Пророк сам сказал, поистине огонь судный день, огонь огня сожжет верующих из числа единобожников до тех пор, пока они не останутся подобны углям. И только они будут брошены в реку Пророка Салсаем, откуда они вырастут заново, когда их выведут оттуда. وَقُلُوا قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ